Глава 27. Уже на следующий день Эллина, как и было обещано, задним числом ввели в ряды стражей, а чуть погодя официально представили нового старого стажера Китежу, оправдав задержку и пропажу наследника Нойр участием последнего в одной щекотливой миссии вне стен города. Это заявление вызвало соответствующие волнения, но силами великих кланов их быстро свели на нет. Удара по репутации не хотел никто, а вот иметь в должниках сильного ментала – наоборот. Таким образом, уже через несколько дней перерожденному пришлось отложить свои дела и заняться задачами, которые ему от щедрот души подкинул совет. Подслащивал пилюлю лишь тот факт, что работал Эллин не просто так, получая в качестве платы определенные привилегии. Самый яркий пример – возможность не то что не посещать, но даже не числиться в Академии Китежа. Ввиду последних событий для Эллина не было никакого смысла изображать из себя обычного подростка, так что инициативу Гая Белфи, а предложил сие именно он, перерожденный с радостью поддержал. О более приземленных материальных радостях можно было даже не говорить. У единственного ментала великого города было все необходимое и даже чуть больше. «Я весь внимание», — бросил Эллин через плечо, не отвлекаясь от составления описи содержимого черепной коробки захваченного шпиона из Агартхи. Несчастный был обычным, хоть и хорошо обученным человеком, так что держали его в темнице прямо под обителью стражей. Потому-то перерожденному даже не требовалось далеко ходить из выделенного Кацелианом кабинета, где парень сейчас и находился. «С тобой хочет поговорить отец. Ждет внизу, и я не очень-то доволен ролью какого-то посыльного. Страж, на деле таковым не являющийся и занимающийся сплошь бумажной работой, поперхнулся, едва поймав взгляд того, кому секунду назад предъявлял претензии. «Не задерживайся». Напоследок, хлопнув дверью, недоброжелатель удалился, а Эллин, откинувшись на спинку кресла, тяжко вздохнул. За последнюю неделю все его разговоры с отцом были скомканными и невнятными, а в последний раз они вовсе будто бы поругались. По крайней мере, Дорж отказался признавать за Эллином право действовать по собственному разумению во благо Китежа, игнорируя благо Нойр. И поведение перерожденного со стороны действительно смотрелось не то чтобы очень правильным. Он мало того, что отложил в сторону обучения, жизненно необходимое преемнику главы, так еще и в грубой форме высказался против просьбы старейшин, заключавшейся в небольшой помощи будущему подчиненному, а на деле в использовании связи с протектором Муром ради продвижения по карьерной лестнице человека, который этого самого повышения заслуживает в самую последнюю очередь. Эллин посчитал эту просьбу неудавшейся шуткой, ответив соответствующе. Но старейшинам такого отказа было мало. Они не унимались вплоть до того момента, пока уставший вечерами принимать в своем доме и незваных гостей перерожденный не высказал им все, что думал касательно их подопечного. Причем говорил он правду и только правду, не учтя того, что в глазах верхушки клана продвигаемое ничтожество выглядело более-менее приемлемо. Ведь они не могли читать мысли, в то время как Эллин мог, и воспользовался этим при первой же встрече, сразу ознакомившись с тщательно скрываемыми недостатками родственника. «Просьба — дерьмо. Скандал из-за моего отказа — такое же дерьмо. Как они не понимают, что мне и без их кретина есть чем заняться?» — обратился перерожденный сам к себе, произвольно транслировав эту мысль Эриди. Змейка в ответ оторвалась от изучения массивного свитка, обратив взгляд на своего носителя. «Это может быть своего рода испытанием. Скажем, они хотят убедиться в том, что ты все так же лоялен клану. Еще парочка таких испытаний, и, честное слово, эта лояльность пойдет трещинами. Удалось что-то найти?» Ирида не просто так копалась в одолженных из библиотеки стражей бумагах. Она искала зацепки, могущие что-то рассказать о симбионтах. В данный конкретный момент змейка проверяла списки пропавших без вести стражей, соотнося их с картой континента. И пока, к сожалению, впустую. Увы, за сотни лет в архивах накопилось столько имен, что у меня одно только изучение обстоятельств исчезновения этих анимусов отнимет несколько дней. А ведь все это нужно еще и проанализировать, определив примерный регион. «Надейся на лучшее, но готовься к худшему», — усмехнулся перерожденный, вставая из-за стола и запахивая форменную мантию. «Это одеяние, в отличие от привычного костюма, не несло в себе никаких дополнительных функций и могло быть сброшено на землю буквально парой движений. Хоть какую-то защиту обеспечивала сокрытая под ней одежда, да выдаваемые стражем артефакты. А так как Эллина не интересовала ни то, ни другое, из всего положенного снаряжения он взял лишь эту, с позволения сказать, накидку. «Раз уж ответы не всплыли сразу, придется тебе перелопачивать вообще все записи». Если бы Эрида могла, то она непременно вздохнула бы. А так лишь дернула кончиком хвоста, да проворно вползла на плечо перерожденного, решив не оставаться в кабинете. Во-первых, потому, что ей еще плохо давался контроль над телом в значительном от него удалении. А во-вторых, из-за свойственного женскому полу любопытства. Она наблюдала развернувшуюся семейную драму от начала до конца, так что потенциальная развязка истории ее очень сильно интересовала. «А то я не знала, что ты свалишь на меня всю рутину. Ну да ничего, скоро я разберусь с параллельным мышлением и смогу одновременно заниматься еще и тем, что мне интересно», — с гордостью бросила змейка. «Или двумя рутинными вещами сразу», — заметил перерожденный, спустившись по крутой лестнице прямо в холл здания. Приметный силуэт отца сразу же бросился ему в глаза, и Дорш это определенно заметил, приглашающе махнув рукой и выйдя наружу. «Отец, если ты хочешь обсудить просьбу старейшин...» «Нет, Эллин», — оборвал сына на полусловие мужчина, «я уже понял, что твое мнение ты менять не собираешься, и налаживать контакт с главами ветвей тоже. Так что сюда я пришел не как глава клана, но как отец. Уделишь мне несколько минут?» «Сколько-то времени у меня есть», — не стал отказывать Эллин, почувствовав укол совести. Да, в последнее время он частенько ссылался на занятость. Да, не мог или не хотел выкроить даже пару часов для того, чтобы обстоятельно поговорить с Доршем. Но когда-нибудь это все равно должно было произойти, так почему бы и не сейчас? Я хочу сразу извиниться за то, что избегал разговоров с тобой. Мужчина неопределенно махнул рукой, выбрав место для разговора. Им стала потрепанная жизнью скамья в тени могучего дерева, укрывающего своей кроной все пространство в радиусе десятка метров. Воистину, такие великаны в черте города встречались крайне редко, так как планировка постоянно менялась, и слишком старые деревья просто выкорчевывали. Я бы поступил так же, если бы мой отец принял чужую сторону, не удосужившись лично проверить человека, из-за которого возник конфликт. Мы, Ноэр, в юности отличаемся особой вспыльчивостью, а позже, видимо, ей на смену приходит излишняя самоуверенность. Дорш улыбнулся, и Эллин, припомнив себя в детстве, сделал то же самое. Не то чтобы в своем тихом детстве он был вспыльчивым, но что-то такое в его характере точно было. Так что по этому поводу старейшины тебя больше не побеспокоят. А сейчас я бы хотел, чтобы ты честно ответил на один мой вопрос. Если это будет в моих силах. Пообещать честно ответить на любой вопрос экс-абсолют не мог, так как не знал, что именно спросит отец. Но и лгать, давая такое обещание, чтобы тут же его нарушить, он не хотел. «Ты планируешь стать главой клана Ноэр, когда придет время?» На несколько секунд установилась мертвая тишина. Замолкли певчие птахи, стих ветер, а насекомые предпочли забиться в самый далекий угол, дабы лишний раз не отсвечивать. «Это необходимость, отец», — Эллин поджал губы. «Мое мнение здесь, если и учитывается, то в самую последнюю очередь». «Так я и знал». Дорш нервно хохотнул, убрав руки за спину и опершись на них. Взгляд мужчины устремился куда-то вверх, а мгновением позже он тихо добавил. «Инесс беременна. Это будет мальчик, так что выбор у тебя, сынок, теперь есть». «Что?» Вершина человеческой мысли, одно слово, вопрос, восклицание и отражение шока в одном флаконе. Перерожденный не мог даже предположить, что с его родителями произойдет что-то подобное, ведь у Ноэр был негласный закон, гласящий, что наследник должен быть только один. За счет этого в клане никогда брат не шел против брата, и это было по-своему хорошо. «Это замечательно, папа. Поздравляю. Не злишься? А должен?» Прикинув что-то в уме, Эллин продолжил. «Я сам ушел за стены, и в ваших глазах действительно мог не вернуться. Хотя... Нет, не мог. Должен был не вернуться. Статистика беспощадна, и в то время она говорила не в мою пользу». Лишившись наследника, Дорш был вынужден как можно быстрее это исправить. Ни он, ни Инесс со временем не молодели, и промедление в этом вопросе могло привести их ветвь к краху. Было ли там давление со стороны старейшин, или Дорш, как глава клана, сам принял такое решение, вопрос десятый. Наиболее важным было то, что теперь у Эллина должен появиться брат. «Меня радует то, что ты это понимаешь, сын. Но каков будет твой ответ теперь? Эллен не любил долги, но при этом у него их было по меньшей мере два. Долг перед кланом и долг перед человечеством. Он не мог просто взять и отказаться от одного из них, и потому пытался усидеть на двух стульях разом, что, если мыслить рационально, было практически невозможно. А теперь перерожденный почувствовал близость свободы, той свободы, которую он так жаждал. «Я буду защищать Китиш, отец, но место главы клана...» Внимательный взгляд Дорша, казалось, впился в самую душу экс-абсолюта. «Будет лучше, если оно отойдет брату». Сумерки наступали медленно и неспешно, ровно так, как и должно быть летом. Впрочем, перерожденный едва ли мог сказать, что вместе с поздним вечером приходила и темнота. Солнце хоть и скрылось за горизонтом, но его многократно отраженный свет все равно дотягивался до Китежа, обволакивая его мягкими огненно-рыжими лучами. Прохладный, на такой-то высоте, ветер ласкал прикрытую легкой хлопковой рубашкой кожу. В нос бил непередаваемый аромат цветущего луга, а глаза отдыхали, глядя на раскинувшиеся далеко внизу улицы. Люди суетились, люди метались, люди спешили. Обычный вечер перед наступлением комендантского часа был именно таким. Был живым. Эллен чуть шевельнулся, и этого движения хватило, чтобы мелкий мусор, коего было достаточно на вершине сторожевой башни, полетел вниз, отчаянно противясь хищным порывам ветра. Но перерожденный не обратил на это особого внимания, продолжая наслаждаться пришедшим после разрешения большей части проблем спокойствием. Он давненько не позволял себе расслабиться именно таким образом, сбежав от суеты и оставшись наедине с самим собой. Почти наедине. Змейка все равно была рядом, хоть и не подавала вида. Симбионты, Марагас, мир. Три столпа, на которых зиждилось все. И первые, разумные демонические звери небывалой силы, были самыми понятными, самыми примитивными. Всего лишь смертные твари, пусть и обладающие неимоверной силой. Их можно убить. Эллен знал это. Понимал, как и куда нужно атаковать. Раз за разом прокручивал в разуме сценарии схваток, изыскивая варианты и наилучшие исходы. Надеялся на то, что ради победы ему не надо будет жертвовать всеми теми, кого придется обучать. Не придется развеивать над пустошью прах товарищей, друзей и родных. Но шансы на успех были так малы. Ничтожно малы. Ведь симбионты не собирались сидеть и покорно ждать, пока человечество обретет силу. А объединить людей до того, как враг покажет себя, было невозможно. Падет первый город, второй, третий. И только тогда до выживших дойдет, что в этот раз поодиночке им не устоять. И совсем не факт, что они согласятся пойти под руку сильнейшего, каковым к тому моменту намеревался стать перерожденный. Марагас. О нем Эллен предпочитал лишний раз даже не думать. Это все равно было лишено смысла, так как единственным источником информации о нем служили рассказы его же фантома. Ну а домыслы, теории и предположения, пустышки без возможности их подтвердить или опровергнуть, сейчас интересовали анимуса в самую последнюю очередь. О мире Эллен также знал не то чтобы очень много, и все эти знания пришли к нему от того же злосчастного фантома. Кое-что сказал сам мир, но его сообщение, как перерожденный сейчас предполагал, было всего лишь попыткой достучаться до нерадивого подлинника. Но с какой целью? Очередная загадка. Принимая во внимание все эти факторы, Эллен намеревался сосредоточиться лишь на борьбе с симбионтами, до поры игнорируя существование богов и разумного мироздания. И на повестке дня было, что логично, собственное усиление. В их первую для этой линии встречу Вардак правильно заметил, тело перерожденного не поспевало за духом. Система каналов росла и крепла, увеличивалась ее пропускная способность. Но плоть и кости не выдержали бы, вздумай Эллен использовать свои силы по максимуму. Это можно было исправить, но предоставленных кланом Сонитус препаратов для этого было мало. С их помощью можно было восстановить повреждения и укрепить основу, но не форсировать ее развитие. На светлой стороне мира анимусов вообще не было ничего того, что могло бы даровать большую мощь в сжатые сроки. Ничего, кроме запретных ритуалов, не отличающихся особой однобокостью. Втянув носом прохладный вечерний воздух, парень зацепился рукой за кладку и поднялся на ноги, тут же ощутив на себе, каково это — быть флюгером, трепещущим под яростными порывами ветра. Погода буйствовала, а небо, кажется, грозило вот-вот оросить Китиш теплым летним дождем. По крайней мере, Эллен на фоне вырывающихся из-под линии горизонта солнечных лучей отчетливо видел мрачные свинцовые тучи, не имеющие с облаками ничего общего. «Эрида, проверишь, как там моя иллюзия?» «Спит и не вызывает ни у кого беспокойств», — ответила змейка, поделившись с перерожденным образом его спальни. В кровати спала крепким сном Алексия, а рядом с ней лежала точная копия Эллена Нойер. Она была неотличима от него внешне, да и при поверхностном осмотре другим анимусом не должна была вызвать подозрений. Это гарантировал артефакт, за счет которого техника и держалась. «Но я не считаю такой способ достаточно надежным. Что, если мы не успеем к утру?» «Если мы не успеем к утру, то проблема обнаружения иллюзии затеряется на фоне куда большей», указал на очевидное перерожденный, ловко спускаясь по отвесной стене башни. В Ките же не было строения выше, чем сторожевая башня, венчающая северные ворота, и по этой причине Эллен выбрал ее в качестве места, откуда можно было наблюдать за бараками стражей. Ни одной лишь порученной работой занимался перерожденный, скитаясь между своим кабинетом, темницами и архивом, доступ в который он получил у Кацелиана авансом взамен на пару-тройку услуг в будущем. Он планомерно выяснял, кто, как и когда охраняет главный корпус и темницы, когда сменяются караулы, когда основная масса стражей расходится по домам и когда активируются сигнальные артефакты, представляющие для цели Эллена наибольшую угрозу. Перерожденный мог обмануть разум человека, но не подчиненную строгим алгоритмам автономную технику. Одно лишь это обстоятельство выгодало выпотрошенным ментально, но еще живым заключенным несколько дней, ушедших на подготовку к операции. В чем она заключалась? Естественно, в проведении ритуала. Иначе и быть не могло, так как сами по себе заключенные не представляли собой никакой ценности. Особенно те, из чьих голов Эллен уже изъял всю необходимую Китежу информацию, перенес ее на бумагу и отослал курирующему страже-протектору. Пустые тела, лишенные разума, никто толком не охранял. В этом не было смысла, так как те не то что передвигаться, даже есть самостоятельно не могли. Пройдет несколько дней, и они начнут умирать от истощения, ведь за бесполезными заключенными ухаживать никто не собирался. Но в глазах Эллена живые мертвецы еще могли принести пользу в качестве ресурса для темного ритуала, требующего человеческих жертвоприношений. И для этого ему даже не надо было проникать внутрь, так как содержались несчастные в наименее безопасных камерах, расположенных на верхних этажах наружной части темницы. Стена, отделяющая их от свободы, должна была послужить холстом, на котором перерожденный собирался изобразить соответствующие руны. И что самое смешное, это даже в теории не могло потревожить сигнальные контуры, основная масса которых защищала подземные уровни. Слишком извращенными были темные техники, взаимодействующие не столько с анимой, сколько с иными недоступными смертным энергиями. Бесшумно приземлившись на крышу комплекса, Эллен на секунду замер, охватив восприятием все окружающее пространство. Тишина. Теоретические выкладки совпали с реальностью, и в Ките же не нашлось мастеров, способных сокрыть автономные техники от опытнейшего расхитителя руин. А ведь подобные опасения были. Якс Абсолют готовился сорваться с места в любой момент, окутаться техниками сокрытия и затеряться среди запутанных улиц вечернего города. К счастью, этого делать не пришлось. Поток анимы тонкими, почти неощутимыми потоками устремился вниз, за считанные мгновения образовав тончайшую плоскость, на которую, в свою очередь, пролилась кровь перерожденного. Он не хотел оставлять после себя следов и потому применил хитрость, создал прослойку, которая не позволяла алому цвету соприкоснуться с холодным рельефным камнем. С каждым ударом сердца запястье покидало все больше крови, пока, наконец, Эллен не оказался в центре завершенного круга диаметром в 5 метров. Столб света, неизменно образовывающийся при проведении этого ритуала, не успел даже вспыхнуть, как его поглотила зависшая над головой перерожденного черная сфера. А в следующую секунду человек, оказавшийся в камере под ритуальным кругом, выгнулся дугой, сипло захрипев. Эллен этого не слышал, не видел и не ощущал, так как целостность окутывающего темницу охранного контура не была им нарушена. Ритуал действовал по иным принципам, вырывая из жертвы не аниму, но жизненную силу. В какой-то момент интенсивность испускаемого кровью свечения достигла пика, но искажения, привнесенные в реальность сферой, частично поглотили его, образовав жуткую аномалию. На крыше темницы застыл окруженный алыми, тянущимися снизу вверх дрожащими потеками силуэт, над которым раскрыла свой зев миниатюрная черная дыра, с жадностью пожирающая свет. Картина заиграла бы новыми красками, увидеть потенциальный наблюдатель муки попавшего под удар заключенного, но за происходящим не наблюдал никто, кроме анимуса, прибегнувшего к запретным искусствам. И то всего он не видел. По скуле перерожденного скользнула сиротливая капля пота, заставившая его сглотнуть ставшую вязкой, отхлынувшей в тело чужеродной энергии, слюну. Ритуал требовал от экс-абсолюта уровня концентрации, недоступного абсолютному большинству высокоранговых анимусов, из-за чего даже Эллину приходилось нелегко. Сфера, звукоизолирующий барьер, поддержание восприятия в активном состоянии и, наконец, сам ритуал. В иные времена он бы не решился на такую авантюру, но сейчас это было необходимо. И не так опасно, как казалось поначалу. Его особые силы позволяли сбросить со следа даже профессионалов, которые, если говорить честно, едва ли ошивались поздним вечером неподалеку от наземной части темницы. Спустя несколько минут над крышами домов раздался звонкий хлопок, одновременно с которым пропала сфера и погасли все огни. Единственным напоминанием о прошедшем ритуале служила лишь прослойка анимы, на которой бурой коркой застыла кровь Эллина, но вскоре она вздрогнула и свернулась в ком, бесследно исчезнувший в перстне хранилище. Сам перерожденный после этого окинул взглядом крышу и покинул место преступления, в спешке заняв прежнюю позицию на вершине сторожевой башни. Оттуда можно было с легкостью заметить любые волнения, могущие охватить город. Но все было тихо. В бараках стражей не горел свет, постовые спокойно несли свой дозор, а по улицам бродили ни о чем не подозревающие люди. Лишь неспешно тающая в воздухе хмарь, появившаяся после ритуала, во все горло кричала о нарушении законов. Но кто ее заметит сейчас в месте, где нога человека в последний раз ступала еще при строительстве древнего здания? Эллин кое-как устроился на крыше, столкнув вниз мелкий мусор. Ему нужно было перевести дух и направить полученный дар в правильном направлении. Ведь анимусу мало было просто провести бесчеловечный ритуал. Требовалось правильно воспользоваться его плодами. Лишь в одном перерожденный был уверен на все 100%. Поглощение хотя бы половины ментально изувеченных людей позволит ему не только перейти на следующую ступень развития, но и пройти половину пути до следующего. Этот процесс не будет быстрым и не вызовет сильных подозрений со стороны. Для того, чтобы обратить в силу жизни такого числа жертв, понадобится несколько месяцев. Немало. Но возможности сохранить этих обреченных людей для постепенного, а оттого и более эффективного поглощения, у него не было. Всего лишь за одну неделю Эллину требовалось избавить от мучений хотя бы 10 человек просто потому, что дольше они не проживут. Попрание человечности и одновременно с тем акт милосердия. Перерожденный встал на скользкий путь, но были ли у него другие планы? Лишь так он мог сказать себе, что да, Эллин Нойер, новоиспеченный страж Китежа, сделал все от себя зависящее для достижения своей цели.